Глава 5. Магия иного мира. Мэтр Мимулус Абревиль и наказание за дерзость. «Ну, знаете ли, сударь», — возмутился в ответ мастер Хорас, ощутивший прилив мужества после стольких непонятных, но, несомненно, обидных слов. «Не вам упрекать нас в преступлении, если сами притащили безо всякого спроса в мою гостиницу эдакую дрянь. Сказал бы кто, что в вашем сундуке лежит проклятие, я бы вас ни за что не пустил бы на порог». «Мелкий, склочный простолюдин», — скривился гость. «Будь у меня чуть больше времени, непременно бы подал на твою грязную гостиницу жалобу в местный суд и лишил бы лицензии до скончания века. Полагаю, что и в этом, простецком мире воровство — веский повод для судебного разбирательства. А в вашем, выходит, таскать проклятие в сундуке вполне законно, не остался в долгу мастер Хорас, который мало что понимал в происходящем, но, будучи от природы человеком проницательным, угадывал, что у ожившего постояльца совесть также не вполне чиста. «Я хранил его в целости и сохранности, даже угодив в небытие!» — вскричал возмущенный гость. «И если бы вы не поторопились растащить мои вещи, посчитав окончательно мертвым, то через...» Тут он нахмурился, что-то подсчитывая. «Через 3... Да, пожалуй, не далее, чем через 3 дня я бы вас щедро наградил, едва только пришел в себя». «В наших краях, сударь, так поступать не принято», — возразил Хорас, обретший мужество, свойственное людям, которым нечего терять. «Те, кто угодил душой в небытие, телом отправляются в могилу на следующий же день, а вовсе не через 3, и уж точно я не ждал бы, что вы со мной расплатитесь с того света. Оттого-то ваш мир как был никчемной окраиной, так и останется во веки веков», — скривился воскресший постоялец, с каждой минутой казавшийся все более неприятным. И мастер Хорас невольно подумал, что лучше бы ему оставаться мертвым. Все это время сестры Скиптон сидели тихо, как мышки. Но Джуб, как самая храбрая, высунула испачканную в пыли и паутине голову из-под кровати и спросила: «А что же проклятие? Это оно сейчас летает в воздухе. Какой от него вред?» «О, это отличное проклятие, сотворенное на совесть по всем правилам магической практики», — отозвался гость. «Разумеется, вашему городу, да и не только ему, придет конец, если я немедленно не найду для него новое вместилище взамен испорченного старого». Джуб в испуге охнула, со страхом глядя на искры, отплясывавшие в воздухе какой-то веселый танец. Они словно чувствовали, что вот-вот получится вырваться на волю и натворить бед. «Но с чего бы кому-то проклинать Силенсию?» — в отчаянии возопил мастер Хорас. «Кто бы тратил столь искусные чары на такую дрянь, как ваш городок?» Высокомерие ожившему постояльцу было не занимать. «Разумеется, оно было приготовлено для совсем иной цели и использовалось лишь единожды, согласно приговору суда, как я уже говорил. Подсудимый, которого признали виновным присяжные маги из Росиндаля, исключительно существо чистейших кровей лесных ирисов. И проклясть его как следует было задачей не из легких. Но дама Эсфер Малачай... Ох, сударь, эти ваши речи звучат важно, да только совершенно непонятно», — взмолился Хорас. «Скажите лучше, отчего судились молочаи с ирисами, а проклятие опадет на бедную Силенсию, как будто тут своих бед мало?» «И в самом деле», — пробормотал незнакомец, который к этому времени покрылся второй кожей из искр, из-за чего, видимо, его одолевала чесотка, заставлявшая притопывать на месте. «Если ты не слышал о Росиндале, то уж от цветочной знати лесного края тем более ничего знать не можешь. И в проклятиях ничего не смыслишь. Объясню как можно более просто. У таких чар есть своя воля, и их ни в коем случае нельзя выпускать на свободу. Они нипочем не остановятся, пока не выдохнутся полностью». «Для чего же их создают, если это настолько опасное дело?» Мастер Скиптон с опаской смахнул пару искорок, пытавшихся прилипнуть к его вспотевшей от переживаний лысине. «Это было создано для справедливого наказания. Или, по крайней мере, признанного таковым судом присяжных. Им наказали виновного, а затем надежно запечатали остатки. И если бы не вы...» «Скажу вам ровно то же самое», — огрызнулся Хорас. «Если бы не вы...» «Что ж, не могу не признать, что кое в чем ты прав, ничтожный вор», — внезапно согласился постоялец, но лицо его при этом стало гораздо кислее. «Мне нет дела до вашего городка, но я обязан повторно запечатать проклятие, хоть это и совершенно незаконно». «Незаконно возить с собой проклятие в сундуке», — проворчал мастер Скиптон, теперь уж окончательно убедившийся, что влип в темное дело. «Вы, поди, сами его украли. Не знаю, что там у вас за суды присяжных, но кто б доверил такую важную штуку тощему прощелыге?» «Прохвост!» — неожиданно тонким фальцетом выкрикнул постоялец, а затем топнул босой ногой. «Немедленно вылезай из-под стола и визгливых девчонок своих вытаскивай. Мы и так потеряли много времени. В полночь проклятие окончательно освободится и поразит весь город. А начнет, разумеется, с вас, пустоголовых болтливых мошенников». Сестры Скиптон, хныча и тихонько попискивая, выползли из своих укрытий. То же самое сделал и Хорас. Не сговариваясь, они выстроились в ряд, пугливо отмахиваясь от искорок, которых становилось все больше. Постоялец прошелся взад-вперед, смерив их косым презрительным взглядом. «Какие никчемные людишки мне достались!» — читалось на его длинном, унылом лице, даже в гневе, остававшемся невыразительным и постным. «Хорас Скиптон!» — откашлившись, запоздало представился бедняга Хорас. «А это мои дочери, Табита, Урсилла и...» «Не имею обыкновения знакомиться с каждым грабителем, позарившимся на мое имущество», — перебил его несносный постоялец, задрав свой длинный нос куда-то к потолку. «Да и наглые трактирщики не входят обычно в круг моих знакомств». «Но так и быть. Я Мимулус Абревиль. Для тебя мэтр Мимулус, и никак иначе. Не вздумай распускать язык, как будто мы с тобой ровня. Перейдем сразу к делу. Итак...» «Какую из своих дочерей ты отдаешь в уплату за преступление, как это положено по закону?»